Часы тут же принялись громко отстукивать и отсчитывать время. Тик-так, тик-так, тик-так. Вот протикают несколько раз, и минутка долой, а их всего пять. «Вопросы будут?» — дрожащим голосом спросил вопросительный. «Будут!» — обрадовался я. «Куда мне поставить запятую?» «Увы, решай сам!» — заплакал восклицательный. Кузя подбежал к нему и стал ласкаться. «Подскажи, подскажи моему хозяину, где надо поставить эту проклятую запятую!» — умолял Кузя. «Подскажи! Просят же тебя, как человека!» «Подсказать?» — завизжала запятая. «Ни в коем случае! У нас подсказка строго запрещена!» А часы тикали. Я взглянул на них и обомлел. Они уже успели отстучать 3 минуты. «Зови географию!» — завопил Кузя. «Разве ты не боишься смерти?» Я боялся смерти. Но а как же тогда быть с закаливанием воли? Я же должен презирать опасность, а не бояться ее. А если я сейчас струшу, где я потом опять достану себе опасность? Нет, это мне никак не подходит. Звать никого нельзя. Что я в самом деле скажу географии? «Здравствуйте, уважаемая география! Извините за беспокойство, но я, понимаете, немножко сдрейфил». А часы тикали. «Торопись, мальчик!» — закричал восклицательный. «Ох, ах, увы! Знаешь ли ты, что осталось всего 2 минуты?» — тревожно спросил вопросительный. Кузя заурчал и вцепился когтями в подол запятой. «Ты желаешь мальчику смерти?» — злобно зашипел кот. «Он ее заслужил!» — сказала старуха, отдирая кота. «Что же мне делать?» — нечаянно вслух спросил я. «Рассуждать? Рассуждать? Ах, увы, рассуждать!» — выкрикивал восклицательный. Слезы лились из его печальных глазок. «Хорошенькое дело рассуждать, когда...» Но все же я решил попробовать. Казнить нельзя, помиловать. Если я поставлю запятую после слова «казнить», то будет так. Казнить нельзя помиловать. Значит, получится «нельзя помиловать»? Нельзя! Увы! Ох, несчастье! Нельзя помиловать! Зарыдал восклицательный. Казнить! Увы! Ох! «Ах! Казнить?» — спросил Кузя. «Нам это не подходит». «Мальчик, разве ты не видишь, что осталась всего 1 минута?» — сквозь слезы спрашивал вопросительный. «Одна последняя минута. А что будет потом?» Я зажмурил глаза и стал быстро-быстро рассуждать. «А если поставить запятую после слов «казнить нельзя», тогда получится «казнить нельзя». «Помиловать? Вот это мне и надо! Решено! Ставлю!» Я подошел к столу и нарисовал большую запятую в приговоре после слова «нельзя». В ту же самую минуту часы пробили 12 раз. «Ура! Победа! Ах, хорошо! Чудесно!» — радостно прыгал восклицательный, а вместе с ним и Кузя.